дома. Да, ветер на редкость был сильный, — согласился Тан-Ао и обратился к Додзигуну. Что же это за место, и сколько мы проплыли в эту бурю? Вдоль берега здесь тянется высокий горный кряж, и мне кажется, что это залив спасения, — ответил Додзигун. Что же до пройденного пути, то, судя по силе ветра, мы вполне могли делать по 3-5 тысяч ли в день. Так что прошли мы, пожалуй, 10 000 с чем-то ли. Вот потому-то, любезный зять, я и говорил тебе когда-то, — заметил Линь Джиян, — что в странствиях по морю ничего определенного о сроках сказать нельзя. Тан-А уже не слушал Шурина. Он был всецело поглощен видневшимися на берегу горами. Широко раскинутые на огромном пространстве, они были выше всех гор, которые до сих пор встречал на своем пути Тан-Ао. Зелень, сплошь покрывавшая склоны гор, врезалась в самое небо и наполняла все вокруг ласкающим сиянием свежести и чистоты. Восхищенный прелестью картины, Тан-Ао решил побродить по горам. Линь Джиян накануне простудился, так что Тан-Ао отправился гулять вдвоем с Додзигун. «Это самая южная часть заморских земель», — сказал Додзигун, когда они одолели первый подъем. «Если бы не буря, мы бы сюда не попали. Когда я был еще юношей, как-то раз наш корабль заплыл в эти воды, но на берег мы не сходили. Я помню, тогда говорили о каком-то острове Малый Пенлай. Возможно, что это и есть тот самый остров». Они шли довольно долго и, обогнув сплошную стену крутых скал, попали в лес. Здесь они увидели каменную плиту, на которой была надпись «Малый Пенлай». «Вы оказались правы, Дзюгун!» — воскликнул Тан-Ао. Когда они вышли из лесу, перед ними развернулась картина, удивительная по своей красоте. Сверкающая гладь озер и покрытые неподвижной сизой дымкой далекие величественные горы были полны бесконечной прелести, и чем дальше шли они, тем восхитительнее виды открывались их взору. Тан-Ао и Додзигун были очарованы окружающим, им казалось, что они вступили в обитель бессмертных и теперь с каждым шагом углубляются в эту чудесную страну. О том же, что приключилось дальше, читатель узнает в следующей главе. Главы 40 и 41. От тленного мира сует удалился в бессмертных земную обитель. По волнам безбрежного моря плывут с тоскою в родные края. Долго бродили они так, любуясь красотой местности. Тан-Ао не переставал удивляться и приходил в восторг от того, что журавли, олени и прочие звери и птицы спокойно подпускали к себе людей и даже позволяли им гладить себя. «Помните, мы были с вами в восточных горах?» — обратился Тан-Ао к Додзигуну. «Тогда я думал, что красивее тех гор нет в мире. А здесь, оказывается, что ни шаг, то ни земной уголок. Эта буря как будто бы специально для меня разыгралась. Не может быть, чтобы среди такой красоты не обитали бессмертные. Само поведение зверей и птиц уже говорит об этом. А сосновые и кипарисовые орешки, попробуйте их. Какой дивный запах остается во рту, и какое их множество здесь, а ведь именно ими питаются бессмертные». «О да, здесь бесспорно красиво», — ответил Додзигун. «Но следовало подумать и о том, что скоро стемнеет. Как станем мы в темноте пробираться по этим тропам? Давайте вернемся, а завтра, если не стихнет ветер и нельзя будет отправляться дальше, придем опять сюда. Нам следует пораньше вернуться еще и потому, что болен Линь Джиян». Тан-Ао послушно двинулся в обратный путь, но, очарованный окружающим, он был не в силах совладать с собой, и то и дело оглядывался по сторонам и останавливался. «Дорогой друг мой, — не выдержал, наконец, Додзигун, — когда же мы это доберемся?